Серая волна с грохотом обрушилась на берег на расстоянии 50 футов от них. «О, как красиво! Но очень холодно. Обними меня!» Пэл обнял ее, почувствовал, как она дрожит. «Как чудесно! Побережье рядом с моим домом, оно все плоское, только песок и прибой. Нужно ехать до самой Ладжолы, чтобы увидеть что-то другое. Даже там никакого сравнения со здешней красотой. Здесь какая-то очень духовная атмосфера. О, посмотри на них!» Дженни веселилась, как школьница. Она смотрела на выдр. Одна крупная выдра подтащила камень и ударяла им по какому-то предмету. Что она делает? Пытается вскрыть раковину морского ушка или какого-то другого моллюска. Но как она до этого додумалась? Видимо, слишком проголодалась. А твоя гора, та, на которую мы собираемся отправиться, она так же красива? Думаю, что гораздо красивее и намного более безлюдная. Нам ведь не нужны туристы. Не нужны. Дженни поднесла руку к носу. Почувствовала, что что-то не так. Она что-то пробормотала, но слова унес безжалостный ветер. Что ты сказала? Просто ангельские песни. Любимая, ты постоянно произносишь эту фразу. Что она значит? Дженни улыбнулась. Что-то вроде молитвы или мантры. Я всегда ее повторяю, чтобы чувствовать себя немного лучше. «Ангельские песни — твоя мантра?» Дженни рассмеялась. «Когда я была совсем маленькой, и мою мать арестовали...» «За что?» «О, это слишком долго перечислять». Пэл оглянулся по сторонам. Местность была совершенно безлюдная. «Что-то серьезное?» «В чем ее только не обвиняли? В воровстве из магазина, в шантаже, даже в нападениях. Как-то она подралась с моим отцом... Она дралась со всеми дружками, которые с ней порывали. Их было бесчисленное множество. Если начиналась драка, к нам сразу приезжала полиция. На машине с громкой сиреной. И стоило мне услышать ее звук, я с радостью думала, слава богу, какое-то время я поживу спокойно, без мамочки. Я стала воспринимать звуки сирен как ангелов, летящих меня спасать. И я назвала их ангельскими песнями. «Ангельские песни. Красивое название», — кивнул Пэл. Внезапно он повернул ее к себе и страстно поцеловал в губы. Он смотрел ей прямо в глаза. То же самое лицо, которое он видел на экране телевизора в мотеле полчаса назад, когда Дженни была в магазине. Получена новая информация по поводу побега Дэниела Пелла. Установлено, что его сообщницей является Дженни Энни Марстон, 25 лет, из Анахейма, штат Калифорния. Ее рост 5 футов 5 дюймов, вес 110 фунтов. Фотографии с ее водительских прав находятся в верхнем левом углу вашего экрана, а на фотографиях справа и внизу вы видите то, как она может выглядеть сейчас, со стриженными и перекрашенными волосами. В случае встречи с ней не пытайтесь ее задержать. Позвоните 911 или по номеру, указанному в нижней части экрана. На фотографии у Дженни было очень серьезное лицо, словно она была заранее расстроена тем, что фотограф обязательно подчеркнет ее некрасивый нос, в ущерб более привлекательным глазам, ушам и губам. Значит, Дженни все-таки что-то забыла в номере мотеля «Сивью». Пэл повернул ее лицом к бушующим океанским волнам, а сам встал у нее за спиной. «Ангельские песни», — прошептала она. Несколько мгновений Пэл сжимал ее в крепких объятиях, затем поцеловал в щеку. «Посмотри», — произнес он, указав на берег. «Куда?» «Вон туда». На тот камень в песке. Пэл наклонился и поднял гладкий валун весом, наверное, фунтов 10. Он отливал сероватым блеском. На что он похож, любимая? Если взять его вот так, он будет похож на кошку. На кошку, свернувшуюся калачиком, как моя Жасмин. У тебя была кошка? Он покачивал камень в руке. Когда я была совсем маленькой, моя мать ее очень любила. Она ее никогда не била. Она часто била меня, била многих других людей, но никогда Жасмин. Правда смешно? У меня тоже возникла та же самая мысль, любимая, что он очень похож на кошку. Первым о новостях Дэнс решила оповестить О'Нила. Он почему-то не поднял трубку, и она оставила ему сообщение о Терезе. О'Нил всегда отвечал на звонки, и Дэнс поняла, что и в этом случае он не станет от нее прятаться. Даже главной причиной его небольшой истерики, ну, пусть не истерики, критических замечаний в ее адрес, было стремление честного сотрудника правоохранительных органов более эффективно организовать поиски сбежавшего преступника.